Глава 16. Ник подъехала к дому Карлоса поздно вечером в субботу с упаковкой из 6 банок пива и в старой футболке с логотипом Стэнфорда. У нее было предчувствие, что приготовление энчиладос окажется довольно грязным занятием. «Привет, заходи». Карлос обнял ее и крепко прижал к себе. «Все в порядке?» — спросила она. Он кивнул и поцеловал ее волосы. «Неделя оказалась довольно выматывающей, вот и все. Рад, что ты здесь». Ник притянула его голову к себе и поцеловала. «И я рада быть здесь». Они стояли так некоторое время, пока он не поцеловал ее в макушку и не отстранился. «Ладно, приступим к готовке». Оба прошли на кухню, которая выглядела как поле предстоящей битвы. В одном углу были сложены пачки лепешек, в другом — пакеты с сушеным перцем чили, по всему столу расставлены алюминиевые противни для выпечки, а на кухонной стойке выстроилось множество других ингредиентов, которые Ник даже не узнала. У нее от удивления чуть глаза на лоб не полезли. «Готова приступить?» Карлос оглядел кухню и потер руки. Она не была до конца уверена, но все равно кивнула. «Первое, что мы должны сделать, это приготовить соусы», — сообщил он. «Соусы? Во множественном числе? Этот парень не шутит». Ник протянула ему упаковку пива, он достал из нее 2 банки, а остальное положил в холодильник. «Превосходно! Я покажу тебе, с чего начать, а сам пока достану кое-какие закуски». Вскоре она уже склонилась над раковиной, снимая тоненькую кожицу с, как ей казалось, сотни томатилос. Томатилос — мексиканский овощ, по вкусу близкий к зеленым томатам. Карлос стоял рядом, нарезал лук на четвертинки и выкладывал их на большой противень с чесноком и разнообразными зелеными перцами. Было так уютно стоять и готовить вместе с ним. По телевизору шла какая-то игра, но звук был негромкий, идеальный фоновый шум. Они не разговаривали, но это молчание было приятным и легким. Она чувствовала, что он улыбается рядом с ней. Закончив, Ник вымыла и высушила нарезанные симпатичными кусочками овощи и разложила их ровными рядами на бумаге для выпечки. «Идеально!» — Карлос приступил к измельчению мяса в кастрюле. «Пахло потрясающе!» Ник открыл рот, и он протолкнул кусочек между ее губами. «Боже мой, как хорошо!» — сказала она. «Теперь я знаю, что ты искренна, когда говоришь это в постели, потому что звучит так же». «Либо же я вру в обоих случаях!» Он цокнул языком. «Невозможно. Я знаю, насколько это вкусно. Если я чем-то и могу похвастать, так это моими энчиладос». Ник покачала головой, моя руки. «Если я чем-то и могу похвастать», — скромно заметил он. Карлос засмеялся и взял 2 противня, застеленных бумагой для выпечки, на которой были разложены овощи. «Открой духовку, я поставлю их внутрь». Отправив овощи запекаться, Ник повернулась к нему. «Что дальше?» Карлос кивнул на плиту. «Нам нужно очистить перец чили от черенков и семян, а затем замочить его, чтобы он размягчился. Надень перчатки, разделай перец над мусорным ведром, выкинь туда семена и черенки, а затем брось кусочки в эту большую кастрюлю». Ник открывала пакеты с чили, пока Карлос осторожно перекладывал нарезанную говядину с разделочной доски в большую миску. Как только все пакеты были скрыты, она разломила пальцами каждый сушеный перец и высыпала семена в мусорное ведро. Некоторые прилипли к внутренней стороне, и Ник соскребла их ногтем, прежде чем бросить кусочки перца в кастрюлю на плите. «Энчиладос из говядины и энчиладос из курицы. Я так понимаю, в вашей семье нет вегетарианцев?» Карлос снова открыл духовку и достал противни с овощами. «Боже, нет! Мои родные наверняка вознегодовали бы, если бы я принес вегетарианский энчиладос. Что, в общем-то, жаль, потому что у меня получаются действительно вкусные блюда с сыром и луком в том же соусе из красного чили, который мы делаем сейчас. Я просто приберегаю их для дружеских, а не семейных вечеринок. И даже мои плотоядные приятели едят их с удовольствием». Николь поскребла ногтем упрямое семечко, чтобы отделить его от перца. «Звучит восхитительно. Я бы съела их мгновенно». Карлос высыпал все овощи в большую миску. «Отлично. Возможно, когда-нибудь тебе представится такая возможность». Он кинул в миску пучок листьев кинзы, погрузил в нее ручной блендер, и примерно через полминуты запеченные овощи превратились в ароматный оливково-зеленый соус. «Видишь?» — Карлос наконец-то повернулся к ней. «Теперь соус томатилос почти...» «Боже мой, что ты делаешь?» Николь замерла с наполовину оторванным от перца хвостиком в руках. «Что, ты разве не это велел?» Она не могла взять в толк, почему он смотрит на нее с таким испуганным выражением на лице. Карлос пересек кухню и взял коробку, которая стояла рядом с пакетами чили. «Перчатки, Ник! Вот черт, ты прикасалась к перцам чили голыми руками? Я забыл предупредить тебя, чтобы ты надела перчатки. О, нет!» Она понятия не имела, о чем он говорит. «При чем здесь перчатки?» Карлос взял ее за талию и потянул к раковине. «Ты трогала сушеный острый перец чили и его семена голыми руками. Твои пальцы скоро начнут гореть». Он включил воду и протянул ей бутылку жидкости для мытья посуды. Она вылила жидкость на руки и стала тереть их губкой. «Я собираюсь сказать то, чего обычно не произношу вслух, в особенности при мужчинах. Я полная дура». Карлос засмеялся, но все еще выглядел беспокоенным. «Я отказываюсь согласиться с этим утверждением на том основании, что это может подтолкнуть тебя избавиться от меня». Она рассмеялась. «Нет, ты ни в чем не виноват». Николь действительно почувствовала себя глупой. «Коробка стояла прямо передо мной. Я должна была обратить на нее внимание». Она поморщила нос. «Все в порядке. Не надо стоять тут и смотреть, как я мою руки. Продолжай готовить». Карлос взял коробку с хирургическими перчатками и натянул пару из них. «Хорошо, просто три руки еще несколько минут, а я пока займусь этими перцами». Ник кивнула, подняла было руку, чтобы почесать нос, но вовремя спохватилась. В течение следующих нескольких минут Карлос потрошил чили, гораздо менее тщательно удаляя из них семена, чем она, пока Ник драила собственные руки. Наконец она выключила воду и повернулась к нему. «Думаю, с руками все в порядке, но вот нос...» Карлос бросил палец в кастрюлю, и его рука, обтянутая латексом, потянулась за другим. «Хорошо, думаю, мы спохватились вовремя. Надень перчатки и присоединяйся». Она больше не могла этого выносить. «Присоединюсь через секунду, но дело в том, что у меня горит нос». Карлос бросил чили и повернулся к ней. «Что ты сказала?» Ник схватила его за руку. С каждой секундой становилось все хуже. «У меня горит нос, мое лицо пылает». Он поднял на нее глаза. Ник казалось, что ее лицо ярко-красное. Когда же это успело случиться? Хотелось сунуть голову в холодную ванну, или озеро, или, может быть, океан подошел бы. Нет, там слишком много соли. «Твое лицо! Вот черт, ты трогала лицо, да?» Она всплеснула руками. «Какая разница, какое это имеет значение? Не знаю, может быть, и трогала. Хотя не помню, чтобы трогала. Наверное, так и было. Но это уже не важно, потому что мое лицо горит огнем». «Что делать, чтобы это прекратилось?» Она знала, что выглядит глупо, но ей было все равно, потому что лицо жгло, и с каждой секундой становилось все хуже. Карлос открыл холодильник и что-то пробормотал, заглядывая в него. «Молоко помогает при ожогах от капсаицина. Но ведь ты не можешь сидеть, уткнувшись носом в миску с молоком?» Он был слишком спокоен. «Что, черт возьми, он несет? Какой к дьяволу капсаицин?» Сейчас не время для причудливых медицинских словечек. Неужели он не заметил, что ее лицо горит? Карлос! Прости, как насчет этого? Он достал из холодильника баночку сметаны. Ник выхватила ее у него. Что ты подразумеваешь под «как насчет этого»? Что с этим делать? Какого черта она вообще задает вопросы? Она готова на что угодно, чтобы это прекратилось. Он снял с банки крышку. Нанеси ее на лицо. Ник прищурила на него глаза, но все равно зачерпнула пальцами большую порцию из банки. «Ты уверен?» Он кивнул. «Конечно уверен, я же врач, не так ли? Намажь толстым слоем сметаны везде, где болит». «Как, черт подери, она умудрилась вляпаться в такое?» Этим утром она проснулась в своей милой, абсолютно безопасной постели, в своей славной, уютной квартирке в Сильвер-Лейк. А всего через несколько часов уже стоит перед мужчиной, который заставляет ее размазывать по лицу сметану. А хуже всего то, что она его слушает. «Хорошо, но если это не сработает, я убью тебя и спрячу твое тело далеко-далеко». Он кивнул. «Я тебе разрешаю». Ник намазала сметаной ноздри, щеки и верхнюю губу. Это сразу успокоило кожу, поэтому она немедленно нанесла еще. «Ну, стало легче?» Она снова погрузила пальцы в банку. «Боже, да! Не знаю, помогло ли то, что она холодная или что-то еще, мне все равно, главное, что стало лучше. Остальное убери, пожалуйста, в холодильник, чтобы, если лицо будет гореть, я смогла снова охладить его». Она глубоко вздохнула, когда жжение наконец начало отступать. «Пожалуйста, да, теперь я в состоянии добавить «пожалуйста».» Карлос ухмыльнулся и поставил баночку обратно в холодильник. Ник повернулась к раковине и смыла сметану с рук, а затем сразу же достала из коробки и надела хирургические перчатки. После подобного опыта у нее появилось желание носить их вообще всегда. Она станет одной из тех чокнутых женщин, которые никогда не раздеваются полностью, только она не будет снимать перчатки. Никогда не знаешь, где тебя подстерегает Чили. Лучше быть готовой. Конечно, ее могут принять за психа, но только неосведомленные люди, которым не довелось испытать то, через что она только что прошла. Карлос обнял ее одной рукой. «Тебе получше? Сметана помогает?» Она повернула к нему лицо. «Да, похоже. Я чувствую, что остываю». Карлос расхохотался. «Ты! О, боже мой! Твое лицо!» От смеха он согнулся пополам. Ник уперла руки в перчатках в бока, ожидая, пока он успокоится и перестанет ржать над ней. Она не виновата, что от его гребаного перца чили у нее горит лицо. «Это просто... Ты просто...» Он так веселился, что даже говорить не мог. Наконец он схватил ее за руку и потащил из кухни в коридор, который вел в спальню. «Куда ты меня ведешь? Пытаешься меня в постель затащить?» Она указала на свое лицо, на котором красовалось максимально свирепое выражение. «Неужто похоже, что я хочу заняться сексом?» Карлос остановился в коридоре и снова согнулся пополам, прежде чем взял себя в руки и притащил ее в ванную. «Это! Посмотри на это!» Он подтолкнул ее к зеркалу. Она была так рада, что ее лицо стало лучше, что совсем забыла, что размазала сметану по всему лицу. «Боже мой!» Карлос трясся от смеха у нее за спиной. «Вот именно!» «Боже мой! А я о чем?» «Я выгляжу как пьяный клоун!» Карлос тыкал в нее пальцем. «Это ты сказала, не я! Помни, я этого не говорил, ты сама!» «Боже мой!» Она повернулась к Карлосу, который снова начал смеяться, как только она обернулась. Она усмехнулась, почувствовала, как засыхающая сметана треснула, когда ее лицо пошевелилось, и хихикнула от нелепого ощущения. Вскоре она расхохоталась так громко, что едва могла вздохнуть, подняла руки в перчатках и засмеялась еще громче. «Прости, что ржу над тобой», — сказал Карлос, продолжая хохотать, и она не могла винить его за это. «Тебе все еще больно? Может, еще сметаны?» Она покачала головой, не в силах ответить. В конце концов, пришлось сделать глубокий вдох, чтобы сказать что-то членораздельное. «Еще сметаны? Ты что, думаешь, что я печеная картофелина? В следующий раз предложишь немного масла и соли?» Это стало последней каплей. Вскоре оба сидели на полу в ванной, сотрясаясь от смеха и хватаясь друг за друга. Слезы текли по лицу Ник, прокладывая дорожки в липкой сметане, и это заставляло ее смеяться еще сильнее. Наконец веселье стихло. «Прости, что накричала на тебя за то, что ты смеялся надо мной. И вообще за все это». Карлос положил руку ей на плечи. «Все в порядке, у тебя же лицо жгло. Уверен, любому позволено орать, если у него пылает кожа». Ник глубоко вздохнула. «Боже, я чувствую себя так, словно занималась спортом. У меня пресс болит от смеха». Он провел руками по ее волосам. «Господи, я последний раз так смеялся, когда...» Он сделал небольшую паузу. «Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз так сильно смеялся. Как же это здорово!» Она улыбнулась ему. «Но тогда это почти стоило пожара на моем лице». Карлос открыл было рот, но она подняла указательный палец и погрозила ему. «Я сказала, что это почти стоило того. Это не руководство к действию». Он усмехнулся. «Хорошо, но я должен кое в чем признаться». «О, нет. Если мужчина говорит тебе нечто подобное, добра не жди». «В чем?» Карлос глубоко вздохнул. «Я понятия не имел, сработает ли сметана». Когда я сказал, что уверен в этом, у меня просто не было других вариантов в голове». Ник ударила его по руке, и он упал спиной на пол в ванной с улыбкой на лице. «Ты придурок! Я думала, что это будет какое-то настоящее признание. Я и так в ярости из-за того, что ты заставил меня измазать лицо сметаной забавы ради. А тот факт, что это помогло, бесит меня еще больше». Он встал и протянул ей руку, чтобы помочь подняться с пола. «Да, нелегкая задачка. Готова снова вступить в схватку с Энчеладос? На этот раз в перчатках?» Она кивнула. «Знаешь ведь, как говорится, нет резинки, нет любви». Карлос застонал и подтолкнул ее в направлении кухни. Час спустя Карлос удовлетворенно оглядел свою кухню. Ник накрывала последние из 6 подносов с энчеладос алюминиевой фольгой. Скоро все они отправятся в духовку. Она предложила помыть посуду, но он подумал, что было бы жестоко заставлять ее оттирать кастрюлю, в которой варился соус для энчеладос. Там ведь готовились те самые перцы чили, от которых она уже натерпелась. Поэтому теперь он сам стоял у плиты, по локоть в мыльной пене и драил кастрюли и сковородки. «Разве у тебя нет посудомоечной машины?» — спросила Ник. Он пожал плечами. «А зачем?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Чтобы не мыть сковородки и кастрюли вручную, а просто загрузить их в посудомоечную машину». Карлос сполоснул предпоследнюю кастрюлю и поставил ее в сушилку для посуды. «Ни один ребенок Сюзанна и Барра не будет загружать кастрюли в посудомоечную машину. Слушай, я только после окончания института перестал надраивать посуду перед тем, как убрать ее в посудомойку. Я слышал, что некоторые люди просто загружают посудомоечную машину точно так же, как некоторые не берут кредит на обучение. А некоторые умудряются добраться до Вестсайда без пробок или купить дешевый билет в Европу. Но для меня это все из области фантастики». Ник намочила бумажное полотенце и вытерла столешницы. «Понимаю. Некоторые вещи кажутся нам недостижимыми». Когда кастрюли были чисты, Карлос сунул первые 2 противня в духовку и посмотрел на Ник. «Пока мы ждем, почему бы нам не...» «О, нет!» У нее на лице все еще была сметана, только теперь она высохла и напоминала корку. «Почему бы нам не...» Нельзя больше смеяться над ней. На этот раз она его точно замочит. «Почему бы нам не сделать что?» Ник подошла к нему и положила свою руку на его. В этот момент большой кусок сметаны упал с ее лица на пол. Это было уже слишком. Карлос прислонился к раковине, не в состоянии стоять прямо от смеха. «Она все еще...» Он сделал глубокий вдох, чтобы суметь произнести слова. «Она еще там, сметана! Она пошла хлопьями! Ты выглядишь так, словно у тебя кожное заболевание!» Ник не засмеялась. Она просто смотрела на него так, что он испугался и мгновенно затих. Черт, на этот раз она действительно разозлилась. Наконец она придвинулась ближе к нему. «Карлос?» «Да?» «О, нет!» «Ты считаешь меня сексуальной?» И с этими словами она потянула за край сметанного слоя, содрала его с лица большим лоскутом. В этот раз они хохотали еще громче, чем в прошлый. Стоило им на секунду затихнуть, как Ник терла лицо, и от нее отрывалось все больше отвратительных белых слоев сметаны, и оба снова заходились в хохоте. Еще до конца не оправившись от приступа смеха, Карлос услышал звонок телефона. Он вытащил трубку из кармана. Джесси, вероятно, звонит, чтобы проверить, как обстоят дела с ее энчеладос. «Привет, Джесс!» — сказал он со смехом в голосе. «Не волнуйся, они в духовке. Я заполню ими твою огромную морозилку зав...» «Карлос, я в больнице. Они говорят, что я должна родить ребенка прямо сейчас. Мне страшно». «Что?» Он никогда раньше не слышал в голосе Джесси такого панического ужаса. «Подожди, объясни мне по порядку, что происходит». Он вышел из кухни в гостиную. «Сегодня я померила давление, и оно было высоким, поэтому мы с Джоном приехали в больницу. Я думала, все будет хорошо, ведь за последние несколько недель это случалось несколько раз, и они просто сделают несколько анализов и отправят меня домой». В ее голосе слышались слезы. «Но на этот раз они провели разные тесты и очень забеспокоились. Прямо сейчас они решают, стимулировать ли роды или сделать экстренное кесарево». На этом она сломалась. «Я не хотела кесарево сечение. Я действительно хотела... У меня был план. Я точно знала, чего хочу. У меня срок всего 34 недели, еще слишком рано. Что, если с моим ребенком что-то будет не так?» У Карлоса разрывалось сердце, когда он слышал, как Джесси плачет. Ему и самому захотелось плакать. Ник подошла к нему, и, не раздумывая, он потянулся к ее руке. Другой рукой она обняла его. «Джесси, где Джон? Где твоя мама? Я еду. Буду там так скоро, как только смогу, хорошо?» Ник сжала его руку и попыталась отстраниться, но он притянул ее обратно. «Джон здесь, он звонит своим родителям. Я еще не говорила маме, хотела сначала сообщить тебе». Он кивнул. Напряжение, которое отпустило его плечи за последние 2 часа, снова навалилось на них. «Ладно, позвони своей маме сейчас же, я уже в пути, хорошо? Ты или Джон наберите меня, если что-нибудь случится до того, как я приеду. Я люблю тебя». Она шмыгнула носом и вздохнула. «Я тоже тебя люблю. До скорого». Когда Карлос повесил трубку, Ник обняла его. Он сел и притянул ее к себе на колени. Уткнулся головой ей в грудь. Ни один из них не произнес ни слова. Наконец он поднял голову. В ее голосе звучал такой страх. Я никогда раньше не слышал, чтобы Джесси чего-нибудь боялась. Он притянул Ник ближе к себе. «Мне нужно ехать». Она кивнула. «Знаю». Но он еще минуту сидел, обняв Ник, положив ее голову себе на грудь, погрузив нос в ее волосы. Было очень тяжело отпустить ее, но пришлось. «Иди, ты им нужен!» Он зашел в спальню, чтобы надеть чистую рубашку и взять толстовку. Вернулся и сел за стол, пока обувался. Ник стояла рядом с ним и гладила его по волосам, пока он завязывал шнурки на ботинках. Когда он встал и увидел кухню, то обхватил голову руками. «Вот черт, а как теперь поступить с Энчеладос?» Она покачала головой. «Не беспокойся об этом, я останусь здесь и разберусь с ними. Просто скажи, что надо делать». Он обнял ее. «Большое спасибо». Он проверил таймер. «Так, они будут готовы через полчаса. Когда ты их вынешь, куриные нужно будет поставить всего на 20 минут. Последние 5 без фольги». Он отступил назад. «Ты уверена? Тебе вовсе не обязательно это делать, я могу просто...» Ник прервала его, приложив палец к его губам. «Уверена. Поезжай в больницу, держи меня в курсе насчет Джесси». В ответ он крепко ее поцеловал.